Я всю ночь спасал его от разборки, еле спас. На следующий день оказалось, что пропала Ританкур. Может, проспала, как и я? Она исчезла. Я понял, старик. Что-нибудь она тебе говорила в ту пятницу? Что-нибудь, что могло бы нам помочь? Она поделилась с тобой какой-то проблемой? Никакой. Не знаю, существует ли проблема, которая могла бы встревожить Ританкур, и чем больше я об этом думаю, тем больше мне кажется, что ей надо было заняться моей прострацией и истомой вместе взятыми. Нет, старик, мы говорили о работе. Ну, делали вид, что... В любом случае, минут через 45 максимум я начинаю клевать нос. Она медсестру не упоминала. Ангела смерть. Да, она мне все рассказала, в том числе об осквернении могил. Она же часто приходит, знаешь. Золото, а не девочка. Она мне даже оставила фотографии, чтобы было чем заняться при случае. Ромен вяло потянулся к груди барахла, загромождавшего кухонный стол, вытащил из нее пачку цветных снимков большого формата и подтолкнул ее к Адамбергу. Лица пайки – идеалы, раны на горле – следы от укола на руках. Взглянув на фотографии трупов из Манружа и Апартюн, Адамберг скривился и положил их вниз стопки. «Качественная работа, как видишь. Ританкур меня балует». «Ну ты и вляпался», – добавил врач, похлопав по пачке фотографий. «Догадываюсь, Ромен». Нет ничего сложнее, чем поймать методичных психопатов, пока ты не уловишь, что у них на уме. А поскольку у них ум, психопатов тебе мало не покажется. Ты так и сказал, Ританкур? Ты ее отговаривал? Я бы не рискнул ее отговаривать. Комиссар заметил, как запорхали веки доктора, и тут же подлил ему кофе. Достань мне парочку капсул из желто-красной коробки. Адамберг выдавил две капсулы ему на ладонь, и Ромен проглотил обе разом. «Так», — сказал Ромен. «На чем мы остановились?» «На том, что ты», — сказал Ританкур, когда видел ее в последний раз. «То же, что и тебе. Убийца, которую ты ищешь, настоящая психопатка, крайне опасная. Ты согласен с тем, что это женщина?» «Разумеется. Ариана — чемпионка в своем деле. Можешь ей верить, с закрытыми глазами. Я знаю, что на уме у этой психопатки, Ромен. Она стремится к абсолютной власти, божественному могуществу и вечной жизни. Ританкур тебе не говорила?» «Да, она мне прочла старинный рецепт. Это оно и есть». Ромен снова похлопал по стопке снимков. «Живая сила дев. Ты попал в точку». «Живая сила дев», — прошептал Адамберг. «Она не могла тебе об этом сказать. Это единственное, чего мы не поняли». «Ты не понял?» — спросил Ромен, ошеломленно глядя на него. Казалось, он понемногу приходит в себя, по мере того, как работа вновь захватывала его. «Так это ж ясно, как день в твоих горах. Оставь мои горы в покое, умоляю тебя, и расскажи мне о живой силе». «Да что же это может быть, дурья башка? Живая сила — это то, что остается живым после смерти, то, что бросает вызов смерти и даже старости. Волосы, черт побери! Когда мы взрослеем, и все процессы постепенно замирают, единственное, что продолжает расти, новенькое, как с иголочки, — это волосы. Если только они не выпадают. У женщин не выпадают. Приди в себя. Волосы или ногти, в любом случае это одно и то же. Кератин. Твоя живая сила дев или девственниц – это их волосы. Потому что в могиле только они сопротивляются смерти. Это антисмерть, противосмерть, противоядие. Подумаешь, сложность. Ты меня слушаешь, Адамберг, или ты впал в прострацию? «Я тебя слушаю», – сказал пораженный Адамберг. «Здорово, Ромен, а главное, очень похоже на правду». «Похоже? Ты что, издеваешься? Так оно и есть. Посмотри снимки, черт возьми». Ромен схватил стопку фотографий, но вдруг широко зевнул и потер глаза. «Намочи полотенце под холодной водой и разотри мне голову. Твое полотенце страшно взять в руки. Плевать. Давай, пошевеливайся». Адамберг повиновался и изо всех сил, словно лошадь, драил, растер ему голову мокрым полотенцем. У Ромена даже лицо побагровело. «Ну что, лучше?» «Сойдет. Налей мне остатки кофе и передай тот снимок». «Какой?» «Первые женщины, Элизабет Шатель. Возьми у меня на столе лупу». Адамберг положил перед Роменом лупу и жуткий снимок. «Вот», — сказал тот, указывая на правый висок Элизабет, — «ей отрезали несколько прядей». «Ты уверен?» «На все 100». «Живая сила дев», — повторил Адамберг, вглядываясь в фотографию. «Эта психопатка убила их, чтобы отрезать прядь волос, которым удалось устоять перед лицом смерти. С правого виска посмотри. Ты текст помнишь? С живой силой дев, одесную извлеченной, трижды приготовленных в равном количестве. Одесную справа, потому что слева ашую, мрак, тьма, а справа свет, правая рука правит жизнью. Догоняешь, старик?» Адамберг молча кивнул. «Ариана упоминала о волосах», — сказал он. «Говорят, она тебе нравится». «Кто тебе сказал?» «Твоя, лейтенантша». «Почему Ариана не заметила отрезанных волос?» Ромен довольно усмехнулся. «Потому что заметить это мог только я. Ариана чемпионка, но ее отец не был парикмахером. А мой был. Я умею отличать свежесрезанные пряди. Кончики выглядят по-другому, они четкие, прямые и не секутся. Не видишь? Вот тут». «Потому что твой отец не был парикмахером». «Нет. У Арианы есть еще одно извинение. Насколько я понимаю, Элизабет Шатель не особенно следила за своей внешностью. Я не ошибаюсь?» «Нет, она не красилась и не носила украшений. И у нее не было парикмахера. Она сама себя стригла, как Бог на душу положит. Когда волосы падали ей на глаза, она брала ножницы. Раз — и готово. Получается нечто весьма сумбурное. Видишь, длинные, короткие и средние пряди вперемешку. Ариана просто не могла вычленить в этом творческом беспорядке волосы, срезанные недавно. Мы работали в свете прожекторов. Тем более, она по Скалине вообще ничего. Ты все это рассказал Ританкур в пятницу?» «Конечно». «И что она ответила?»